Глава 32. Сев в машину, Андрей обратился к Климу. «Ну, теперь Карпову можно исключить из числа подозреваемых. Она ни при чем, это ясно. Женщина объяснила нам свое странное поведение». Панфилов посмотрел на полицейского. «Ты, наверное, тоже можешь объяснить, почему частный детектив до сих пор не нашел бабушку мальчика?» Тимощук щелкнул длинными пальцами. «Еще как могу». Этого гада, капитана Кошечкина, 2 года назад поперли из моего отдела за взятки. Причем брал он их, не стесняясь, как вымогатель. Нашему полковнику просто не нужен был лишний шум в отделе, поэтому он уговорил Кошечкина состряпать заявление по собственному. Тот так и сделал, и долгое время мы ничего о нем не слышали. Зато теперь капитан вновь нарисовался как частный детектив. Поскольку Людмила дала нам его координаты, было бы грешно не воспользоваться ими. Едем к нему». «Думаю, он сам тебе сейчас расскажет, почему до сих пор берет с Карповой деньги и не выполняет поручения. Гони, друг, на Куйбышевскую». Машина круто развернулась и помчалась по шоссе. Детективное агентство «Надежда» занимало двухкомнатный офис на первом этаже 5-этажного дома. Бывший полицейский раскошелился на неоновую вывеску и, вероятно, имел неплохой доход. У дверей стояла новенькая «Тойота Камри» черного цвета, давняя мечта Панфилова. Выйдя из машины, друзья поднялись по ступенькам и толкнули дверь. Она оказалась не запертой, и это облегчало задачу. Такие люди, как Кошечкин, не всем распахивают объятия. По узкому маленькому коридорчику друзья прошли в комнату. Навстречу им вышел невысокий толстоватый человек. Несмотря на его еще молодой возраст, на его голове красовалась большая лысина, обрамленная редкими вьющимися светлыми волосами. Водянистые голубые глаза с тревогой посмотрели на Тимощука. «Привет, Юра», — улыбнулся Андрей и сделал шаг навстречу. Кошечкин попятился. «Привет, ты по делу?» «Еще по какому? Только вот бабки ты на мне не заработаешь», — предупредил старший лейтенант. «Где мы можем побеседовать?» После этих слов Кошечкин сразу осунулся и пропустил приятелей в комнату, где стояло самое необходимое — стол, компьютер, стулья, диван и телевизор. «Садитесь». В его голосе угадывалась растерянность. «Как ты меня нашел?» «Не специально», — успокоил его Андрей. «Слушай, приятель, ты зря крутишь мозги некой клиентки Карповой. Это тебе не отдел, где в лучшем случае уволят. Среди твоих клиентов попадаются очень влиятельные люди. Если хочешь уберечь свою задницу, делай дело, тем более тебе за него платят». Лицо детектива изобразило работу мысли. «Не понимаю, о чем ты», — пробурчал он. «Карпова наняла меня найти одну семью, уехавшую в Крым. Да, прошло 2 месяца, но я не виноват, что мои люди до сих пор не предоставили никаких сведений». Тимощук сделал шаг вперед и взял его за грудки. «Это ты говори кому угодно, но не мне, твоему бывшему коллеге», — проникновенно заметил он. «Спорим, ты давно отыскал эту семью?» Юрий сморщился. «Что же мне мешает рапортовать об окончании дела и получить остальное?» «А мешает тебе желание нагреть на этом руки», — пояснил Тимощук. «Ты не был бы Кошечкиным, если бы не раскошелил одну и вторую мать. Что тебе пообещали несчастные алкаши взамен на молчание?» Детектив хотел возразить, но старший лейтенант сильно сжал его плечо. «Говори, не то пожалеешь, что родился. Я сделаю так, что ни один клиент не переступит порог твоей шарашки». Кошечкин покорно пробормотал. $10 000 аванса. Остальное после продажи дома. А домик у них нехилый. Слушай, приятель, вдруг оживился он. А тебе какое дело до всего этого? Может, мне поделиться с тобой? Они заплатят больше, лишь бы никто не донес на них». «У меня несколько другие жизненные приоритеты», — заверил его Тимощук. «Но с тебя причитается. Диктуй крымский адрес». Кошечкин жалобно вздохнул. Спорить с Тимощуком было бесполезно. Это он знал наверняка. «Ну и кто же отправится в Судак?» — поинтересовался Андрей, когда друзья снова сели в машину. «Я у нашего шефа даже отпрашиваться не буду». «Почему?» — спросил журналист. «Да потому что он чокнулся на поимке этого несчастного Карпова», — пояснил старший лейтенант. «И шаг влево считает предательством. Нет, с ним разговаривать бесполезно. Он ни за что не отпустит». «А я бы на твоем месте попытался», — заметил Клим. «Любой здравомыслящий полицейский проверил бы такую хорошую версию. Если Лапиков боится уронить авторитет в глазах коллег, пусть даст тебе 3 дня за свой счет. Мой начальник наверняка отпустит меня. За эти 3 дня мы прекрасно отдохнем с тобой в Крыму». Журналист заметил, что друг колеблется, и продолжил. «На нет и суда нет, но опускать руки еще до того, как...» Полицейский не дал ему договорить. «Ладно, твоя взяла. Конечно, ты хочешь моей смерти, но из благих намерений. Завтра утром попробую уговорить Лапикова». Валентин взглянул на часы. «А мы сегодня с вами славно поработали. Ну что, ребятки, навестим Карпова и по домам?» «Давайте», — согласился Тимощук. «Он наверняка ждет нас». «Не возражаю». Клим медленно вырулил на основную дорогу. «Расскажем о его жене?» «Я бы не спешил делать это», — отозвался Мальцев. «Однако мужику стоит узнать, что его супруга не причастна к похищению. Держу пари, он до сих пор после того сообщения не сбросил ее со счетов». «Что ж, ты прав», — кивнул Панфилов. «Андрюха, ты, кстати, как и наш несчастный детектив, давно обещал выяснить адрес дачи Говоркова. А ВОЗ, между прочим, и ныне там». «Если бы домишко был записан на Дениса, я бы сделал это давно», — вставил старший лейтенант. «Однако в собственниках недвижимости дачных кооперативов Говорков не числится. У него имеется квартира в городе, и я побывал на ней, но, судя по всему, он там давно не живет. Я дал задание своим людям, и сейчас они пытаются вычислить, на кого записана дача Говоркова. Как только это станет известно, мы пообщаемся с этим субъектом. Хотя стоит ли его искать? Мы вышли на похитителей мальчика. Возможно, через 3 дня ребенок уже будет в Приморске». «Если бы», — вставил Мальцев. «Пока Дима не найден, ни одна версия не прекращает существование», — бросил журналист. «И ты продолжаешь работу с Денисом, и этой неизвестно куда девшейся любовницей. А о ней что-нибудь известно?» «Мой напарник отыскал ее родителей в селе», — пояснил старший лейтенант. «Скоро он отправится туда». «Хотелось бы поскорее», — отозвался Клим. «И не только тебе», — огрызнулся Андрей. «Сам знаешь, что касается меня, я всегда выполняю обещания. На сей раз не все от меня зависит. Наш майор не погладит моего напарника по головке, если узнает, что он помогает мне в расследовании». «Проехали», — откликнулся Мальцев. «А вот и не подеретесь. Кстати, Клим, а ты не боишься, что твой приятель Карпов когда-нибудь удерет из своего убежища?» «Точно», — поддержал друга Андрей. «Помнишь, вспоминая о прошедших событиях, он уже упоминал. Мол, тогда хотел сам найти преступника, чтобы разобраться с ним. Что, если и сейчас ему захочется того же самого?» «Не захочется», — самонадеянно заявил Панфилов. «Убежав от нас, он останется совсем один, и ему не на кого будет положиться. Тогда, живя на даче Дениса, он полагался на его помощь. Один на один с преступником Георгий не оставался никогда. И все же я придумал бы обстоятельство, которое заставило бы его смирно сидеть на твоей даче», — заметил Андрей. «Этих обстоятельств у него больше, чем достаточно», — парировал журналист. «Вон и свет в окне нашего домика. Поверьте мне, ребята, никуда он отсюда не сбежит». «Ну-ну», — процедил сквозь зубы Тимощук. «Если он все-таки покинет Орловку, прежде всего будет обидно нам. Столько работы, и все псу под хвост. Я мечтал привести Лапикову Карпову под белые руки с доказательствами его невиновности, а с его исчезновением у меня исчезнет такая возможность. Так что если завтра Лапиков меня отпустит в Крым, он потом сделает так, чтобы я крепко об этом пожалел. Ты же этого не хочешь, приятель?» — обратился он к Панфилову. Клим покраснел от гнева. «Да что вы из меня идиота делаете?» — процедил он. «Сказано, никуда наш клиент не денется. Он давно бы уже сбежал, будь у него такие мысли». «А вот тут я полностью согласен с Андрюхой», — поддержал полицейского врач. «Лечение Карпова от амнезии было правильным. Я постоянно советовался с психиатрами из диспансера». «И что с того?» — повернулся к нему Панфилов. Валентин сжал его локоть. «Ты уверен, что Карпов до сих пор не вспомнил нужные нам факты?» «И ты туда же», — Клим сбросил его руку. «Да оставьте меня в покое, он доверяет нам. Ему некому больше довериться. А это означает одно — Георгий будет сидеть тихо. Понятно?» «Как знаешь», — вздохнул Тимощук. Они вышли из автомобиля и направились к домику. Карпов сидел на стуле и читал какую-то древнюю газету. Увидев приятелей, он слегка улыбнулся. «Порадуете чем-нибудь?» «Только если вам дорога еще ваша жена», — ответил Клим. Георгий растерялся. «Что вы имеете в виду?» «Сегодня мы получили почти 100-процентные доказательства невиновности Людмилы», — пояснил Мальцев. Мужчина застыл на месте. «Вы сказали «почти». «Это вырвалось случайно», — спохватился Валентин. «Но как бы то ни было, ваша жена ни при чем». Карпов откинулся на спинку стула. «Она меня никогда не простит. И правильно сделает». «А вот про это не может знать никто, кроме нее», — вставил Андрей. «Когда мы отыщем вашего сына, у вас будет шанс самому задать ей этот вопрос». «Возможно, вскоре вы прижмете к груди не только жену, но и сына», — вырвалось у Клима. Георгий вздрогнул. «Вы нашли его?» «Мы напали на след». Теперь Панфилов жалел о сказанном, но изменить ничего не мог. «Впрочем», — успокаивал он себя, — «ребенок найден. Через несколько дней мы с Андреем привезем его из Крыма. Пусть хотя бы эту ночь наш друг спит спокойно». «Где? Кто?» — мужчина вопросительно оглядывал гостей. «Нам очень помогла ваша жена», — снова необдуманно ответил Клим. Карпов наморщил лоб. «Люда? Разве она знала больше меня?» «Она вычислила ваших завистников», — заявил Тимощук, придя на помощь приятелю. «Но давайте об этом не будем. Вы вспомнили еще что-нибудь?» Георгий чуть не ответил утвердительно, но вовремя спохватился. «Нет, я бы сразу вам сказал». «Послушайте», — обратился к нему журналист, — «нам с Андреем нужно уехать в командировку. Дня три, самое большее, мы не будем вас навещать. Однако Валентин остается. Не знаю, станет ли приходить он к вам каждый день, но один раз появится точно. Еды у вас достаточно. Справитесь?» Карпов кивнул. «Разумеется». «Вы не должны показываться на улице». «Никуда не выходите», — предупредил его Клим. «Возможно, после нашего приезда все станет на свои места, и вы выйдете отсюда свободным человеком». Георгий усмехнулся. «Мне кажется, это уже невозможно». Панфилов положил руку ему на плечо. «Мы не можем вам все рассказать, однако все идет к тому, что многодневный кошмар для вас закончится». Георгий так и впился в него взглядом. «Вы не обманываете?» «А зачем мне это делать?» Карпов с чувством пожал его холодную ладонь. «Спасибо. Я ваш должник на всю оставшуюся жизнь».